Артемку учат. Леночка читала под старой грушей своего любимого Некрасова, когда кто-то осторожно звякнул щеколдой. Леночка подошла, открыла калитку и ахнула. Перед ней стоял Артемка. Он робко улыбался. «Выпустили!» — вспыхнула от радости девушка. «Убежал!» Артемка тяжело дышал. По лицу его катились горошины пота. Изодранная рубашка обнажала загорелое тело. Леночка обеими руками схватила его за руку и потянула в калитку. Во дворе она усадила его на скамью, вытерла ему платочком лицо, пригладила волосы, как маленького, засмеялся Артемка. Засмеялась и Леночка. Но сейчас же опять схватила его за руку. «Что с вами?» В глазах у Артемки стояли слезы. Возвращаться в будку было опасно, и Леночка уговорила Артемку остаться пока в их дворе. Мать девушки, узнав, что в амбаре прячется бежавший арестант, страшно испугалась. Но когда Леночка рассказала всю историю Артемке и показала его самого, старушка немного успокоилась, хоть и продолжала ворчать. Дело гимназистов продолжалось недолго. Отец Коли, известный в городе адвокат, пустил в ход свои связи и влияние, а Петин отец, рыбный промышленник, — деньги. Вышло так, что во всем оказался виноватым Артемка. Он притащил запрещенную литературу, он подбил Колю и Алешу написать пьесу, а те и сами не понимали, что делали. Молодые, увлекающиеся, глупые. Гимназистам было стыдно перед Артемкой. Они его тихонько навещали в амбаре и все думали, как избавить его от беды. Артемка томился в чужом дворе и однажды ночью отправился к себе в будку. Он открыл дверь и осмотрелся. Все на месте. Но все-таки отодвинул чурбан, слегка приподнял доску пола и просунул в отверстие руку. Рука сразу же нащупала круглую поверхность жестяной коробки. «Здесь!» — окончательно успокоился Артемка. В этой круглой коробке хранилось самое для него дорогое — часы с серебристым циферблатом, подарок Пепса, коричневый бумажник из мягкой шагрени, который Артемка с великой любовью сшил для своего черного друга, и шелковая вся в золоте парча. Из этой парчи он сделает Лясе туфли, в каких не ходят и царевы дочки. Успокоившись, Артемка вернулся в амбар. На другой день во двор к Леночке пришли Коля, Алеша и белобрысый гимназист лет 14. Коля сказал: «Артемка, нам Леночка все передала, и про Пепса, и про то, что ты хочешь стать артистом. Но без образования настоящим артистом быть нельзя, ты это понимаешь? Вот мы и решили. Леночка будет заниматься с тобой по-русскому, Алеша по истории, Ваня», — Коля показал глазами на белобрысого гимназиста, — «по арифметике и алгебре, а я по географии. Ты согласен? Потом мы соберем деньги и отправим тебя тайком в другой город». Усадив Артемку за стол, гимназисты принялись выяснять его знания. Увы, этих знаний было так мало, что Леночка даже расстроилась. Но и она не могла не рассмеяться, когда на вопрос о падежах Артемка ответил: «Сам не видел, а мужики на базаре говорили, что падежи в этом году большие были». Дроби он знал. Но когда Ваня спросил об отношениях между числами, Артемка обиделся. «Да какие же могут быть отношения между числами? Смеешься?» Знал Артемка и о том, что земля круглая, но был убежден, что только на Северном полюсе холодно, а на Южном жарище такая, что аж трескается все. Услышав это, Алеша только прошептал: «Немыслимо».